«Михаил Михайлович, дайте справку руководителю резидентуры», — распорядился Леонид Семенович. «Родомель. Объект из первого списка. Приоритет высшего уровня. Морская самозарывающаяся в грунт мина. Изделие в странах НАТО получило индекс HM-52. Планируется к использованию в районах континентального шельфа и за его пределами глубины от 60 до 800 метров. Мина-торпеда универсальна по носителям, ее постановка может осуществляться авиацией, подводными лодками и надводными кораблями. После сбрасывания с носителя она погружается на дно и зарывается в грунт на заданное углубление. После зарывания в грунт из ее корпуса через отбрасываемую крышку люка выдвигается зонд с датчиками наблюдения и антенной связи. По команде с берега мина приводится в боевое состояние. Обнаружив цель, ведет себя как самонаводящаяся торпеда. Характеристики. Длина 3,4 метра, диаметр 533 мм, подходит для стандартного торпедного отсека, вес заряда 270 кг, скорость 45 узлов, то есть среагировать кораблю уже не будет времени. Диапазон действия 8-11 километров. В приказе сказано приложить все возможные усилия по добыче любой информации, четко доложил Михаил Михайлович. А он притащил не только чертежи, но и результаты испытаний, данные по прототипам, включился Леонид Семенович. Это никак не может быть подставой, не тот уровень. Хозяин кабинета суетливо достал из сейфа папку, зашелестел бумагами. Он был явно обескуражен. «Да, действительно, первый уровень». Вошел шифровальщик. «Федор Иванович, молния из Москвы, распишитесь». Он передал из папки листок бумаги и проследил, чтобы резидент поставил дату и расписался. «Откуда центр уже узнал про эту... как ее... в общем, про выпь?» «По инструкции...» Техники, получив материал по объектам из первого списка, должны немедленно информировать руководство научно-технической разведки. «А что?» — пояснил заместитель. Резидент без энтузиазма процитировал молнию. «Ближайшим рейсом Аэрофлота отправить материалы по Радомель и исполнителя в Москву. При необходимости разрешается задержать рейс». На Федора Ивановича было жалко смотреть. Он как будто съежился и постарел. Зло сверкнул глазками и окрысился. «Что стоите? Чего ждете? Срочно выясняйте, когда рейсы отправляйте!» Он кивнул на Фауста. И, не дожидаясь, когда подчиненные уйдут, полез в сейф и зазвенел стаканом о бутылку. В приемный заместитель сразу отдал распоряжение. «Дуй, Миша, в гараж. Бери машину с полным баком. Через 3 часа самолет на Москву. Должны успеть. Я предупрежу ребят из Аэрофлота». «А поесть мы не успеем, очень кушать хочется», — подал голос стажер. «Тогда мы быстренько в буфет, возьмем бутерброды в дорогу. Ходу, Миша, ходу!» «Скажите, Леонид Семенович, а почему резидент так скис?» — поинтересовался Павел. «Как почему? Если бы он не послал первую телеграмму, где открестился от тебя, то можно было задним числом оформить заявку и план разведывательных мероприятий с его санкцией. Вот тогда бы он был руководителем операции по добыче материалов первого списка. Для резидентуры под его чутким управлением это был бы большой успех. Соответственно, паря, это гарантированное повышение в звании и орден. Теперь же из-за своей поспешности он все это похерил. Вот и расстроился человек. А мне что будет? Тебе? За поножовщину, аморалку, перевербовку должны выгнать. За Радомель наградить. Поэтому минус на плюс что выходит? Ноль. А ты в разведку за наградами пошел? Нет. А зачем? Павел замялся. Хочу родине служить. Тогда не вешай нос, головорез. За это Юрий Иванович до самого председателя дойдет, чтобы тебя оставили ему. Глава 9. Начальник управления нелегальной разведки вызвал Сергея Николаевича и Фауста на 19:00. Понятие «рабочий день» в службе внешней разведки было относительным, потому как Юрий Иванович поздоровался, по его усмешке Павел догадался, что увольнять его прямо сейчас не будут. «Как вы сами оцениваете свою командировку, товарищ головорез? Так тебя окрестил на совещании у председателя начальник контрразведки. Местный резидент на тебя к ним такую телегу накатал. Прямо сразу хочется тебя, Фауст, в подвал НКВД затолкать. Жалко, их не осталось. Говорит, что это за боец в нелегальной разведке объявился. В прошлой командировке с боем прорвался из милиции. Сейчас кого-то там уже за границей ножом пырнул. Кстати, Юрий Иванович, удалось узнать, что там с этими арабами? Живо поинтересовался куратор. Там все тихо. В полицию они, конечно, заявили, что это их хотели ограбить. Нож они в глаза не видели. Это нож бандитов, которые сбежали, остановив поезд. Но в полиции на них уже была информация. Им оказали первую помощь и уже депортировали из страны. Дело закрыто. Слушаю тебя, Павел. Давай сначала. Молодой человек откашлялся. Курсы они и есть курсы, товарищ полковник. Гронингем, конечно, стоит мессы, но у нас преподаватели даже посильнее будут. Здесь мы и стихи учим, и сценки разыгрываем, а там сплошные штампы. Погружение в молодежную среду мне дало внедрение через ДТП. Вот как вывернул. Внедрение через ДТП – это когда на своей машине аккуратно врезаются в другую, чтобы найти повод познакомиться с нужным источником. Это я слышал. Но чтобы под колеса бросаться. Начальник развел руками. Однако Павел возразил. «Ну как же, Юрий Иванович, помните, у Ильфа и Петрова в 12 стульях Остап Бендер тоже попал в аварию?» «Попал под лошадь, помню. Там через заметку в газете и нашла его мадам Грицацуева. А у нас?» «У нас Инга», — подхватил стажер. «А у Инги папа. Там в сейфе еще много чего осталось. Пленка закончилась, к сожалению. Товарищ полковник, может, мне стоит закрепить контакт с девушкой?» «За девушку можешь не переживать. Я так думаю, в ближайшее время в ее жизни появится некий молодой человек. Например, когда она вернется из магазина с покупками, и вдруг окажется, что у ее автомобиля спустило колесо. А проходящий мимо юноша поможет ей поменять запаску, а заодно подвести, познакомиться, пригласит на свидание, очарует, и папин сейф будет под присмотром». «Ромео из ГДРовской штази», — понятливо кивнул Сергей Николаевич. «Точно, от Вольфа. Немцы готовят Ромео, а мы Воронов». «Этому тоже учат?» — заинтересовался Фауст. «Да, есть специальные курсы. Мужчины — это вороны, женщины, соответственно, ласточки». У начальника было явно хорошее настроение, если он позволил себе немного пошутить. «Если хочешь, можно тебя туда отправить. Углубленная теоретическая и практическая подготовка по основам этикета, обольщению. Там тебя научат делать выбор соответствующей одежды, парфюма, стрижки. Ориентирование, хотел сказать, на местности, но на самом деле в карте ВИН